Элизабет полицейской охраны не полагалось, но ради ее безопасности важно было оберегать ее от лишних взоров. Его друзья никогда не упоминали ее имени вне своего магического круга и вообще умалчивали о ее существовании. Пресса, однако, прознала, это было неизбежно. Ее фотографиями журналисты не располагали, и раздобыть их им не удалось, но это не помешало таблоидам рассуждать о том, почему красивая молодая женщина могла захотеть связать жизнь с писателем на 14 лет старше с клеймом смертника на лбу. Он увидел в одной газетенке свою фотографию с подписью «Ружди не красавец». Разумеется, предположили, что она пошла на это из низменных побуждений, возможно, из-за его денег или, по мнению некоего психолога, который считал себя вправе судить о ней заочно, из-за того, что молодых женщин определенного типа возбуждает запах опасности. Теперь, когда секрет перестал быть секретом, ее и его безопасность стала сильнее беспокоить полицейских. Они не исключали, что за ней, когда она едет на велосипеде, кто-нибудь может последовать, и настояли на том, чтобы она встречалась с ними в условленных местах и подвергалась химчистке. Они, кроме того, предостерегли прессу от упоминания о ней. Упоминать значило повышать вероятность того, что будет совершено преступление. Все последующие годы пресса помогала ее оберегать. Ее ни разу не сфотографировали, и ни одного ее снимка не было опубликовано. Когда она появлялась на публичных мероприятиях, ее всякий раз привозили и увозили отдельно. Он говорил фотокорреспондентам, что себя разрешает фотографировать сколько они хотят, но ее просил оставить в покое. Поразительно, но они слушались. Все знали, что с Фетвой не шутят, и относились ко всему серьезно. Даже через 5 лет, когда его роман «Прощальный вздох Мавра» попал в короткий список Букеровской премии, и они с Элизабет были на церемонии, ее фотографии в печати не появилось. Канал BBC2 транслировал букеровский ужин в прямом эфире, но операторам было велено не наводить на нее камеры, и ее лица телезрители не увидели. Благодаря этой исключительной сдержанности она все годы Фетвы могла свободно перемещаться по городу как частное лицо, не привлекая внимания ни дружественного, ни враждебного. По характеру она человек весьма закрытый, и такой образ жизни подошел ей очень хорошо. В середине октября он встретился с Майклом Уоллесом в одном отеле в Западном Лондоне, чтобы дать ему интервью для 60 минут, и ближе к началу интервью Уоллес упомянул о его расставании с Мэриан и спросил: «Ну а как у вас с общением? Приходится вести жизнь монаха?» Вопрос застал его врасплох, он не мог, конечно, сказать Уоллесу правду о своей новой любви. Он секунду поколебался, а потом каким-то чудом нашел правильные слова. «Очень полезно», — сказал он, — «сделать перерыв». Майк Уоллес был настолько удивлен ответом, что он счел нужным добавить. «Нет, это я не всерьез говорю». «Шутка, Майк». Позвонила Мэриан. Она опять прилетела из Америки. Он хотел поговорить с ней о юристах и оформлении развода, но она хотела обсудить с ним другое. В груди у нее нашли уплотнение, которое сочли предраковым образованием. Она была очень зла на своего терапевта, та должна была поставить диагноз 1,5 года назад, но что есть, то есть. «Он нужен ей», — сказала она, — «она любит его по-прежнему». Новость, которую она сообщила через 3 дня, была еще хуже. Выявлен рак. Лимфома Беркита, из лимфом неходжкинского типа. Ее обследовал некий доктор Абдул-Ахад из Челсийско-Вестминстерской больницы. В последующей неделе она говорила ему, что проходит лучевую терапию. Он не знал, что ей сказать. Полин Мелвилл получила за своего оборотня премию «Гардиан» по разряду художественной литературы. Он позвонил ей поздравить, но она завела разговор о Мэриан. Она, Полин, не раз предлагала ей сопроводить ее в больницу в дни сеансов лучевой терапии. Мэриан неизменно отказывалась. Через несколько дней Полин позвонила ему. «По-моему, тебе надо самому позвонить этому доктору Абдул-Ахаду и поговорить с ним». Онколог Абдул-Ахад, как выяснилось, знать и не знал про Мэриан и ту разновидность рака, о которой шла речь. Он не взялся бы лечить. Он специализировался по совершенно другим видам рака, в первую очередь у детей. Это озадачивало. Может быть, существует не один доктор Абдул-Ахад, и он говорил не с тем? В тот день Мэриан сказала ему, что начала лечиться в больнице Роял Марсден. Есть две Royal Marsden на Фулем Роуд и в Саттоне. Он позвонил и туда, и туда. О такой пациентке нигде не слыхали. Это еще сильнее сбивало с толку. Может быть, она лечится под вымышленным именем? Может быть, взяла псевдоним наподобие Джозефа Антона? Он хотел ей помочь, но уперся в тупик. Он позвонил ее терапевту и сказал, что хочет с ней поговорить. Он сказал ей, что знает о врачебной тайне, но ему посоветовал к ней обратиться онколог, с которым он говорил. «Я рада, что вы позвонили», — ответила ему врач. «Я потеряла всякую связь с Мэриан. Не дадите ли вы мне ее адрес и телефон? Я бы очень хотела с ней поговорить». Удивительно. Врач сказала, что не видела Мэриан более года и что о раке у них с Мэриан никогда речь не заходила. Мэриан перестала отвечать на его звонки. Он так и не узнал, дозвонилась до нее врач или нет, перешла ли она к другому врачу. Он вообще ничего на эту тему больше не узнал. Они после этого почти не разговаривали. Она согласилась на развод и не выдвинула особых денежных требований. Попросила лишь о скромной единовременной сумме, чтобы начать новую жизнь. Она покинула Лондон и стала жить в Вашингтоне. О ее болезни, о каком-либо лечении он никогда потом не слышал. Она продолжала жить и писать. Ее книги заслужили лестных оценок, они номинировались и на Пулитцеровскую, и на Национальную книжную премию. Он всегда считал ее прекрасной писательницей с большими возможностями и желал ей успеха. Их жизненные пути разошлись и больше не сходились. Нет, это не совсем верно. Один раз они сошлись. Вскоре он сделал себя уязвимым для атаки, и она воспользовалась возможностью. Отомстила. Он прочел роман чилийского писателя Хосе Доноса «Непристойная птица ночи» о разрушении человеческой личности. Не лучший, пожалуй, выбор чтения в том уязвимом состоянии духа, в каком он пребывал. Название было взято из письма, которое Генри Джеймс-старший написал сыновьям Генри и Уильяму, и строки из этого же письма стали эпиграфом романа. Всякий, кто в умственном отношении достиг хотя бы подростковых лет, начинает подозревать, что жизнь не фарс и даже не салонная комедия. Напротив, она цветет и плодоносит, питаясь из глубочайших трагических пластов нужды, в самом насущном, в которых коренится ее содержание. Природное наследие всякого, кто способен к духовной жизни, неукрощенный лес, где воет волк и трещит непристойная птица ночи. Он лежал без сна, глядя на спящую Элизабет, и в его комнате неукрощенный лес все рос и рос, подобно тому другому лесу в великой книге Сендека, лесу, за которым лежит океан, за которым лежит место, где чудища живут, а вот его личное суденышко, чтобы поплыть через океан, а на том берегу, где живут чудища, его ждет дантист. Может быть, зубы мудрости болели у него не просто так. Может быть, есть на свете предвестия, предзнаменования, приметы и пророчества. Может быть, все то, во что он не верил, более реально, чем то, что его окружает. А если есть рукокрылые монстры и пучеглазые призраки? Если есть демоны и дьяволы, может быть, и Бог тогда есть? Да и может быть, он сходит с ума? Рыба, которая сама ищет себе крючок, это чокнутая рыба. Это глупая рыба, это в конечном итоге мертвая рыба. Рыбаком, поймавшим чокнутую рыбу, сиреной, направившей его личное суденышко на камни, был Хишам эль-Асауи, дантист халистской школы с Харли-стрит. Может быть, ему следовало прислушаться к мудрым зубным сигналам. Асауи не выглядел подходящей кандидатурой на эту роль, несмотря на некоторое сходство с Питером Селлерсом в более мясистом варианте. Но отчаявшаяся рыба, два долгих года проведшая в садке, рыба, чей боевой дух был низок, чьему достоинству был нанесен тяжкий урон, искала выход, любого выхода, и приняла за ключ извивающегося червя на крючке. Он опять встретился в Найтсбридже с Данканом Слейтером, и на этот раз в комнате, кроме них, был Дэвид Горбут, большой человек из Министерства иностранных дел. Горбут присутствовал на переговорах с иранцами в Нью-Йорке и согласился проинформировать его о них лично. Высокомерный, умный, жесткий и прямой. Он, будучи арабистом, производил впечатление человека, симпатизирующего в этом деле не писателю, а его критикам. Со времен Лоуренса Аравийского министерство склонялось в сторону мусульманского мира. Гурбут позднее стал непопулярной фигурой в Израиле. И нередко крупные чины форин-офиса показывали, что не на шутку раздражены трудностями в отношениях Великобритании с этим миром, возникшим, по милости подумать, только писателя. «Как бы то ни было, от Ирана, — сказал Гурбут, — получены реальные заверения. Иранцы не будут пытаться привести в исполнение смертный приговор. Сейчас самое главное — снизить накал страстей дома. Если бы удалось уговорить британских мусульман посадить своих собак на цепь, положение нормализовалось бы довольно быстро. В этой части, — сказал он, — слово за вами». Фрэнсис Цоуса, когда он по телефону рассказал ей о встрече с Гором Бутом, взволновалась и обрадовалась. «Я думаю, мы можем все уладить!» — воскликнула она. Но его эта встреча привела в тяжелое уныние. Причина — едва скрываемое презрение Гора Бута к тому, что он якобы сделал. В этой части слово «за вами». Принципиальность расценивалась как упрямство. Его попытка стоять на своем, заявлять, что он жертва великой несправедливости, а не ее виновник, воспринималась как проявление высокомерия. Так много для него делается. Почему он настолько негибок? Он заварил эту кашу. Кому, как не ему, ее расхлебывать? Груз таких настроений, становившихся всеобщим, тяжко на него давил, и все труднее было верить, что его линия поведения правильная. Какой-то диалог с британскими мусульманами, похоже, был неизбежен. Фрэнсис сказал ему, что в контакт со статьей 19 вступил СОУИ и предложил свое посредничество. В интеллектуальном плане СОУИ сильного впечатления не производил, но он был, по ее мнению, человеком добронамеренным и даже сердечным. Этот путь казался ей сейчас дорогой жизни. Компания по его защите испытывала нехватку средств. Фрэнсис срочно надо было раздобыть 6000 фунтов, убеждать статью 19 в необходимости продолжать финансирование компании становилось нелегко. Надо было показать, что есть продвижение вперед. Он позвонил СОУИ. Дантист говорил с ним вежливо, мягко, сказал, что сопереживает ему, понимает, как трудно ему приходится. Он чувствовал, что его улещивают, как маленького, склоняя к согласию на что-то, но продолжал разговор. СОУИ заявил, что хочет помочь. Он может созвать совещание весьма уважаемых мусульманских интеллектуалов, которое станет началом кампании по всему арабскому миру и даже в Иране. «Положитесь на меня», — сказал он. «Я хочу, чтобы вы были фигурой, подобной Газали, и снова обрели веру». Мухаммад аль-Газали, консервативный мусульманский мыслитель, был автором знаменитого трактата «Самоопровержение философов», где он подверг критике за неверие или отход от истинной веры как великих греков Аристотеля и Сократа, так и мусульманских мыслителей, стремившихся чему-то у них научиться, например, Ибн Сину, Авиценну. Газали получил отповедь от аристолианца Ибн Ружда, Авероэса, у которого Анис Ружди взял фамилию, написавшего столь же знаменитое «Самоопровержение самоопровержения». Он всегда считал себя членом команды Ибн Ружда, а не последователем Газали, но понял, что СОУИ имеет в виду не философию Газали как таковую, а эпизод, когда Газали пережил личный кризис веры, из которого его вывел свет Всевышнего, пронизавший мою грудь. «Его грудь, — подумал он, — вряд ли в обозримом будущем окажется пронизана светом Всевышнего, но СОУИ был настойчив». «Я не верю в ту выемку в душе в форме Бога, о которой вы писали», — сказал он. «Вы же умный человек». Как будто в одном человеке не могут сочетаться ум и неверие. «Значение этой выемки в форме Бога, — сказал ему СОУИ, — не только в том, что ее могут заполнить искусство и любовь, как он писал, но и в том, что она имеет форму Бога. Ему следует теперь взглянуть не в пустоту, а на этот обрамляющий контур». В нормальных обстоятельствах он не тратил бы время на такие беседы, но обстоятельства были далеки от нормальных. Он поговорил с Амин, и она отнеслась ко всему этому с подозрением. «Тебе надо в точности установить, чего ждет от тебя СОУИ», — сказала ему сестра. СУИ недавно написал открытое письмо иранскому президенту Рассанджани, где назвал его жалким писакой. «Вы уж простите меня за это, очень вас прошу», — юлил он во время телефонного разговора. И он выдвинул одно требование, которое не могло не стать серьезным камнем преткновения. «Вы не должны защищать эту книгу». Всякий раз, когда он звонил СУИ, он сознавал, что его все дальше и дальше завлекают в такую зону, откуда трудно будет выбраться. Тем не менее, он звонил и звонил, а СУИ не торопил его, позволял ему не спеша, со своей скоростью, с многими отступлениями и уклонениями, двигаться туда, где ждал его глупого открытого рта крючок. «Его интервью в телепрограмме «С южного берега» было очень полезно», — сказал дантист. Полезными он назвал и давно высказанные им суждения о Кашмире и Палестине. «Все это способно показать мусульманам, что он им не враг». Ему следовало бы вновь заявить о своей поддержке чаяний кашмирцев и палестинцев и записать это на видеопленку, а потом выступление можно будет показать в Исламском культурном центре в Лондоне, чтобы людям легче было изменить мнение о нем. «Может быть, — сказал он, — я подумаю». Об СУИ как человеке он и тогда, и потом мало что знал. Дантист сказал, что счастлив в браке, и что его любящая жена прямо сейчас, когда он говорит по телефону, стрижет ему ногти на ногах. Этот образ дантиста запечатлелся у него в сознании. Мужчина беседует по телефону, в то время как женщина стоит на коленях, склонившись к его ступням. Маргарет Дребл и Майкл Холлройд пригласили их с Элизабет, драматурга Джулиана Митчелла и его спутника жизни Ричарда Розена на уикенд к себе в Порлок-Уир. Веселая компания, но он испытывал душевные муки, ломал голову в поисках способа удовлетворить своих противников, искал слова, которые мог бы сказать, слова, которые его язык повернулся бы произнести, чтобы преодолеть тупик. Они отправились на долгую прогулку по роскошной зеленой долине Дун, и всю дорогу он спорил сам с собой. Наверное, он смог бы заявить, что, не будучи верующим, принадлежит к культуре ислама. Ведь есть же нерелигиозные, светские евреи. Наверное, он смог бы назвать себя светским членом мусульманского сообщества, причастным к мусульманским традициям и познаниям. В конце концов, он же из индийской мусульманской семьи. Это правда. Его родители религиозными людьми не были, но многие в его семье были. Он, несомненно, испытал глубокое влияние мусульманской культуры. Не случайно ведь, пожелав написать о зарождении вымышленной религии, он обратился к истории ислама. Ее он знал лучше всего. И он действительно ратовал в эссе и интервью за права кашмирских мусульман. И в «Детях полуночи» он не индуистскую, а мусульманскую семью поместил в центр повествования о рождении независимой Индии. Как же можно после всего этого называть его врагом ислама? Нет, он не враг, он друг. Скептически, даже диссидентски настроенный друг, но все равно друг. Он поговорил со СУИ из дома Мэгги и Майкла. Рыбак почувствовал, что рыба на крючке, и понял, что пора наматывать леску на барабан. «Ваше заявление, — сказал он, — должно быть ясным, без двусмысленностей». Полицейские согласились отвезти его на частный просмотр нового фильма Бернардо Бертолуччи «Под покровом небес». После просмотра он понятия не имел, что сказать Бернардо. Ему не понравилось в фильме ровно ничего. «А, Салман! — воскликнул Бертолуччи. — Мне очень важно знать ваше мнение о моей картине». И в эту секунду ему пришли в голову правильные слова. Ровно так же, как он нашелся, когда Майк Уоллес спросил его про секс. Он приложил руку к сердцу и произнес: «Бернардо, я не могу об этом говорить». Бертолуччи, понимающе кивнул. «Очень многих такая реакция», — сказал он. По пути домой он лелеял надежду на третье чудо, на то, что в третий раз ему в нужный момент придут в голову нужные слова. Слова, которые заставят британских мусульманских лидеров глубокомысленно, понимающе кивать. Он заканчивал работу над сборником эссе «Воображаемые родины». Писал предисловие, правил верстку, и в эти дни ему предложили дать интервью вечернему шоу телевидения BBC. Интервьюером был его друг Майкл Игнатьев, русско-канадский публицист и телеведущий, так что в доброжелательном отношении он мог быть уверен. В этом интервью он сказал то, что всем, он считал, хотелось услышать. «Я веду переговоры с мусульманскими лидерами в попытке найти общую платформу. Никто больше не хотел ничего знать про свободу, про неотъемлемое право писателя выражать свой взгляд на мир так, как он считает нужным, про безнравственность сожжения книг и угроз убить человека». Эти доводы были исчерпаны. Упрямо повторять их сейчас было бы бесполезно. Люди хотели услышать от него что-нибудь примирительное, что-нибудь о том, как можно было бы покончить с неприятностями, сделать так, чтобы он исчез с экранов их телевизоров, из их газет, канул в заслуженное забвение и, лучше всего, всю оставшуюся жизнь думал о зле, которое причинил, извинялся за него и искал способы его загладить. Никому дела не было ни до него, ни до его принципов, ни до его книги, пропадя она пропадом. Людям нужно было одно, чтобы эта поганая история наконец завершилась. «Общая платформа существует», — сказал он, — «она обширна, и надо постараться ее упрочить». Он ухватил сочного червя, и когда его кольнул кончик крючка, это его не остановило. Отклики взметнулись в воздух, словно он поддал ногой ворох осенних листьев. Самин услышала по радио, что умеренные мусульманские лидеры просят Иран отменить фетву. Однако британские мусульманские лидеры, с которыми он не вступал в общение, отрицали, что ведут с ним переговоры. Садовый гном прыгнул на самолет и полетел в Тегеран убеждать руководство страны не отступать, и 6 дней спустя министр культуры и исламского руководства Мохаммад Хатами, да, будущий президент Хатами, великая либеральная надежда Ирана, заявил, что фетва неотменима. Услышав об этом, он позвонил Данкану Слейтеру. «По-моему, вы сказали, что иранцы согласны спустить дело на тормозах», — напомнил он ему. «Мы с вами свяжемся», — ответил Слейтер. Он выступил в утренней понедельничной радиопередаче Мелвина Брега «Начнем неделю» и отозвался об Исауи как о крупном мусульманском деятеле, вступившем с ним в диалог. Он выступил в ночную линию Теда Капелла и выразил надежду, что положение изменится к лучшему, а в Иране опять повысили вознаграждение за его голову. Иранцам по-прежнему $1 миллион, а вот гражданам других стран уже 3 миллиона. Он вновь обратился к Слейтеру. Нью-Йоркское соглашение явно было фальшивым. Британское правительство должно что-то предпринять. Слейтер согласился передать его мнение наверх. Правительство ничего не предприняло. Он сказал по американскому телевидению, что его начинает немного беспокоить отсутствие реакции со стороны британского правительства на новые угрозы. Рыбак начал заводить рыбу в сачок. «Надо будет встретиться», — сказала Суи, — «и вам предстоит вернуться в лоно мусульманства». Он ни с кем не проконсультировался, ни у кого не спросил совета. Одно это должно было показать ему, что он не в себе. В нормальном состоянии он все важные решения обсуждал с Амин, Полин, Гилланом, Эндрю, Биллом, Фрэнсис. Он никому не позвонил. По существу, он даже с Элизабетой не стал ничего обсуждать. «Я пытаюсь уладить это дело», — сказал он ей, но ее мнение не спросил. Ни с какой стороны помощь не шла. Слово было за ним, он боролся за свою книгу, и тут он не уступит. А от его доброго имени все равно уже ничего не осталось. Какая разница, что о нем подумают? Люди и так думают о нем плохо. Хуже не бывает. «Хорошо», — сказал он все более липкому дантисту, — «готовьте встречу. Я приеду». Из всех отделений полиции в Соединенном Королевстве Паддингтон-Грин было защищено надежнее всего. Сверху – обычный полицейский участок в уродливом офисном здании, но самое главное – там находилось под землей. Именно там держали и допрашивали боевиков Ирландской республиканской армии. Туда-то и привезли его в рождественский сочельник 1990 года на встречу с Исауи и его людьми. «Никакое другое место, — сказали ему полицейские, — не подходит, вот как все нервничали». Он и сам занервничал, когда вошел в Паддингтон-Грин с его бронированными дверями, с бесчисленными замками и проверками. Потом он вошел в комнату совещаний и остолбенел. Он думал, что они будут дискутировать за круглым столом или неофициально беседовать, сидя в креслах, может быть, за чаем или кофе. Наивный человек. Теперь он увидел, все предельно официально, и никакой дискуссии, даже притворной, не будет. Это не встреча равных, собравшихся, чтобы обсудить проблему и прийти к цивилизованному решению. С ним не будут обращаться как с равным, его будут судить. Высокопоставленные мусульмане превратили комнату в подобие зала суда. Они сидели за длинным столом, как 6 членов трибунала, а напротив стоял одинокий стул с прямой спинкой. Он приостановился в дверях, как лошадь, заортачившаяся перед первым барьером, и Суи, подойдя к нему, торопливо зашептал, что он должен поскорей войти. Это важные люди. Они выкроили время в своем расписании. Не надо заставлять их ждать. Вот его стул. Ему пора сесть. Все ждут. Ему следовало развернуться и уйти. Уйти от позора, сохранить самоуважение. Каждый шаг вперед был ошибкой. Но Эсуи уже превратил его в своего зомби. Рука дантиста мягко вела его под локоток к пустому стулу. Ему представили всех, но он едва улавливал имена. Бороды, тюрбаны, любопытные сверлящие глаза. Он узнал египтянина Заки Бадауи, президента мусульманского колледжа в Лондоне, и либерала. Бадауи осудил шайтанские аяты, но сказал, что готов дать автору убежище в своем доме. Его представили египетскому министру Авкаф религиозных пожертвований, господину Махгубу, шейху Гамалю Мана Али Салайману из центральной лондонской мечети с золотым куполом в Ридженс-парке и помощнику шейха Гамаля шейху Хамеду Калифа. Эсуи был родом из Египта и привел с собой других египтян. Он был теперь у них в руках, так что сперва они с ним шутили, смеялись. Довольно грубо высказались про Калима Сидики, злобного садового гнома и любимчика иранцев. Обещали начать всемирную кампанию за то, чтобы вопрос о фетве был снят с повестки дня. Он попытался объяснить замысел своего романа, и они согласились, что конфликт возник из-за трагического недопонимания. Он не враг ислама. Они хотят подтвердить его принадлежность к мусульманской интеллигенции. Это их искреннее желание. «Мы хотим вернуть вас в наше сообщество. Ему только надо сделать кое-какие жесты доброй воли». Ему следует, сказали они, отмежеваться от заявлений персонажей его романа, где содержатся оскорбления или нападки на пророка и его религию. «Он много раз повторял», — ответил он, — «что невозможно изобразить преследование приверженцев новой веры, не изображая самих преследователей и отождествлять их взгляды с его явная несправедливость». «Что ж», — сказали они, — «значит, вам нетрудно будет заявить об этом опять». Они потребовали, чтобы он отложил выход из здания в мягкой обложке. Он сказал, что если они будут на этом настаивать, то совершат ошибку. Они будут выглядеть цензорами. «Для того», — ответили они, — «чтобы их примиряющие усилия возымели действие, нужен некий промежуток времени». Он должен будет создать этот промежуток. Как только недопонимание исчезнет, книга перестанет кого-либо задевать, и ее можно будет переиздавать без проблем. И, наконец, он должен доказать свою искренность, ведь он, конечно, знает, что такое шахада. В Индии, где он рос, это называется калма, но разницы нет. Нет никакого божества, кроме Аллаха, а Мухаммад – пророк его. Ему надлежит заявить это сегодня. Это позволит им протянуть ему руку дружбы, прощения и понимания. «Он хотел, — сказал он, — заявить о себе как о мусульманине в светском понимании, заявить, что воспитан в этой традиции». На слово «светский» они отреагировали крайне отрицательно. «Светское — это дьявольское. Это слово ему не следует употреблять. Он должен ясно и отчетливо произнести слова, освященные временем. Мусульмане поймут только такой жест». Они уже подготовили документ, который ему надо будет подписать. Эсуи протянул его ему. Написано было безграмотно, топорно. Этого он подписать не мог. «Внесите правку», — убеждали они его. «Вы, в отличие от нас, большой писатель». В углу комнаты стоял стол с еще одним стулом. Он сел за стол с этим листком и стал его перечитывать. «Не торопитесь!» — кричали ему. «Вы должны быть довольны тем, что подпишете». Доволен он быть никак не мог. Он содрогался от тоски. Теперь он жалел, что не посоветовался с друзьями. Что бы они сказали? Что бы сказал отец? Ему представлялось, что он, качаясь, стоит на краю бездонной пропасти, но в ушах звучал соблазнительный шепот надежды. Если они сделают, что обещают, если конфликт прекратится, если... Он подписал исправленный документ и дал его СУИ. Шестеро судей тоже его подписали. Потом объятия и поздравления. Дело было кончено. Его точно вихрем кружило, он был сам не свой, потерян, ослеплен тем, что сделал, и он понятия не имел, куда его несет эта торнадо. Он ничего не слышал, не видел, не чувствовал. Полицейские вывели его из комнаты, лязгали, открываясь и закрываясь двери в подземном коридоре. Потом дверь машины открылась, закрылась. Его повезли обратно в Уимблдон. Там его ждала Элизабет, нежная, любящая. В животе у него все бурлило. Он пошел в уборную, и его вывернуло наизнанку. Тело понимало, что натворил ум, и выражало свое мнение. Во второй половине дня его отвезли на пресс-конференцию, и он постарался придать голосу уверенность. Были интервью для радио и телевидения, с СУИ и без. Что он говорил, он не запомнил, но он отчетливо слышал свой внутренний голос. «Ты лжец! Ты лжец, трус и дурак!» Позвонила Самин. «Ты что, спятил?» — кричала она в трубку. «Что ты творишь?» «Да, ты спятил», — говорил ему внутренний голос. «И ты понятия не имеешь, что творил, творишь и еще способен натворить». Он потому продержался так долго, что мог, положа руку на сердце, подтвердить каждое написанное или произнесенное слово. То, что он писал серьезно и честно, и все, что он говорил об этом, было правдой. А сейчас он своими руками вырвал у себя язык, лишил себя возможности оперировать словами и идеями, естественно, ему присущими. До этого момента его обвиняли в преступлении против веры других людей. Теперь он обвинил себя и признал виновным в преступлении против себя же. А потом было Рождество. Его отвезли в полуподвальную квартиру «Полин» на Хайбере-Хилле, и туда же доставили Зафара, чтобы они могли провести рождественское утро вместе. Часа через два Зафар поехал обратно к матери, а они с Элизабет отправились в Уонсворт, Грэму Свифту и Кэндис Рот. Это было у него второе Рождество в их компании. Они были радушны, как всегда, и аккуратно обходили случившееся накануне, чтобы не портить рождественское настроение, но он видел озабоченность в их глазах. Точно так же, как они, он был уверен, видели в его глазах смятение. Следующий день он провел у Билла Бьюфорда в его маленьком домике в Кембридже, и Билл закатил там настоящий пир. Эти моменты были островами в бурном море. Потом все его дни были заполнены встречами с журналистами, его уши глохли от новостей. Он говорил с представителями британской, американской и индийской прессы, с персидским отделом Всемирной службы BBC, давал по телефону интервью британским мусульманским радиостанциям. Каждое произнесенное им слово вызывало у него отвращение. Он трепыхался на крючке, который проглотил так охотно, и его тошнило. Уж он-то знал правду. Он не более религиозен сейчас, чем был несколько дней назад. Чистейший оппортунизм, вот к чему все сводилось, и он даже не принес результата. Поначалу казалось, что может принести. Верховный шейх Каирской мечети Аль-Асхар выступил в его поддержку и простил ему грехи. Королевский адвокат Сибгат Кадри выразил желание встретиться с генеральным прокурором и обсудить возможность судебного преследования Калима Сиддики. Но Иран по-прежнему был непримирим. Хаменеи заявил, что фетва останется в силе, даже если Ружди превратится в самого благочестивого человека за все времена. Тегеранская газета, придерживавшаяся жесткой линии, посоветовала ему готовиться к смерти. Сиддики усердно все это повторял, точно попугай. А потом Паддингтон-Гринская шестерка начала отступать от соглашения. Шейх Гамаль потребовал полного изъятия шайтанских аятов из продажи, чего он и другие участники встречи согласились не делать. Прихожане мечети в Риджентс-парке подвергли Гамаля и его помощника шейха Хамеда Калифа резкой критике, и под ее давлением те стали сдавать позиции. Саудовцы и иранцы выразили негодование из-за того, что в попытке достичь примирения участвовал член египетского правительства, и Махгуб, боясь лишиться должности, тоже дал задний ход. А 9 января 1991 года, в день, когда Элизабет исполнилось 30, его в полдень посетил мистер Гринап и сумрачно сказал: «Мы полагаем, что опасность для вас в настоящее время увеличилась. Получены достоверные данные о конкретной угрозе. Мы их анализируем и поставим вас в известность в надлежащее время». Он хотел, чтобы его любили, и это желание завлекло его в ловушку. Он сделался глуп и слаб, и теперь расплачивался за это.